А ведь человек не изменился. Он также жесток и любопытен, также хочет трагедий, кошмаров и зверства, лишь бы при этом оставаться на местах для зрителей. Толпа сердится, что он обманул смерть, обманул тайные, стыдные ожидания своих исступленных почитателей. Увидеть последний бой и последние минуты великого незабвенного Бергамина. Он все еще возился с этой докучной мыслью, а рассеянный взгляд его скользил по комнате, следя за бледнеющим, потухающим солнечным светом. Луч оставил чучело бычьей головы, погасли рубиновые капли, и сейчас задержался на рисунке Пикассо. Матадор, приподнявшись на носки и чуть откинув верхнюю половину туловища, готовился поразить быка. Характерная удлиненность фигуры, прямая гордая шея не оставляли сомнений, кого изобразил великий Пабло. Луч перескочил на портрет матери, и взгляд Бергамина непроизвольно смягчился. Затем глаза его почтительно и грустно остановились на портрете отца в черной раме, перевитой крепом. После Бога он всем был обязан своему замечательному отцу. Затем взгляд его заметался, не находя больше алого на потемневшей стене. Солнце скрылось, и луч вобрался в себя, словно щупальце. Теперь он видел лишь полированную гладь столика черного дерева, фарфоровый кофейник и чашку, и свою узкую кисть с длинными пальцами, защемившими витую ручечку чашки, пальцами скрипача, а не матадора. Он любил и ненавидел свои руки, ловкие, гибкие, но недостаточно сильные. Он делал их сильными упорной тренировкой, но они эту силу не держали. После естественных или вынужденных перерывов ему ничего не стоило войти в форму, но подводили руки. Ноги с железными икрами никогда не слабели, тело сохраняло пружинную крепость и гибкость, а руки обвисали плетьми. Странно. Но самый ценный совет, как быстрее их укрепить, дал ему не специалист, а писатель Клифтон. Тренируйтесь с тяжелым плащом и двойной тяжести клинком. Клифф был человеком поразительно многогранным и самонадеянным. Он давал советы боксерам, бейсболистам, гонщикам, жокеям, наездникам, охотникам, рыбакам, матадорам. Считается, что он все знает, все может. Воевал на всех войнах, всех победил, убил всех львов в Кении и всех антилоп в Танзании, поймал всех акул в Карибском море. Он помогает создавать мифы о себе. За мифом непобедимости идет миф неотразимости, затем миф неуязвимости, назревал миф праведчества, то Геракл, то Парис, то Ахилл, то Кассандра. Разве мало быть большим писателем, быть может, лучшим среди живущих? Бергамин делал уступку общественному вкусу, ибо сам не очень любил книги Клифтона. Его лапидарный стиль действовал замораживающе. Даже старый, болтливый, вышедший из моды Бласко и Баньес трогал его куда сильнее, особенно в изображениях Кориды. Зачем так усложнять свою репутацию, взбивать ее, словно сливки? Может, там что-нибудь не в порядке? Известный американский журналист писал в связи с Клиффом что-то об искусственных волосах на груди. Тут имелось в виду не мужество на поле битвы, а то, о чем знают только двое. Клифф по-свойски расправился со стариком, расквасив ему нос. Но ведь это не доказательство. У него всегда были знаменитые любовницы, чтоб все знали о любовных победах дяди Клиффа. Но и у тебя тоже были знаменитые любовницы. Иной раз те же, что и у дяди. А что это значит? Ты их не добивался, они сами выбирали тебя и швыряли к своим ногам. Дядя не нравится женщинам и знает это. Он их завоевывает, укрощает и не любит терять. А кто любит? Отчего твоя хандра?